Первое, что Дмитрий Николаевич увидел в перископе, это обвисший американский флаг. За борт упали два вельбота и сорванные шлюпки. Экипаж, не тратя времени на сползание по переброшенному трапу, прыгал через борт в раскачивающейся внизу суденышке. Не надо было иметь много ума, чтобы догадаться, что на корабле сейчас царит паника. Кто-то пытался сбросить в шлюпку чемодан со своим барахлом, но промахнулся, и теперь чемодан плавал рядом, как гигантская квадратная черепаха. Кто-то, обезумев, спрыгнул в ледяную воду, и вместо того, чтобы плыть к лодкам, отчаянно молотил руками и отплывал в другую сторону. Вскоре палуба парохода опустела, на спасательных вельботах застрекотали моторы, и они, собрав барахтавшихся в воде моряков, поплыли в сторону маячившего невдалеке судна. Командир посмотрел на карту, затем на хронометр. Ну что же, вроде бы все совпадало. Координаты те же. Время 4:50. Вполне раннее утро. Судно американское, все как по-писанному. Он оглянулся на улыбающегося рядом старпома и, натянуто улыбнувшись в ответ, произнес: «Ну что, Толик? Теперь твой выход». «Да не переживай ты так, командир, а то ты со мной уже как бы прощаешься. Все будет хорошо. Вы только там с этим тирпицем без меня не оплошайте. А я уж здесь сам разберусь, как, где и кого спасать». Обтекаемая рубка показалась из воды. Старпом и командир выскочили на палубу. «Быстрее, быстрее, Дмитрий Николаевич!» Подгонял готовящих надувную лодку матросов. «Пока туман нам на руку, давайте живее, а то сейчас нас кто-нибудь заметит. Вот тогда тебе, старпом, точно будет о чем рассказать, когда начнут расспрашивать». Но Долгов вдруг остановил матросов. «Смотри, командир!» Он указал на дрейфующую к ним пустую шлюпку с американского парохода. «Это получше будет, правдоподобнее». «Да», — согласился командир, — «так будет убедительней». Тихим ходом субмарина подошла к шлюпке и зацепила крюком на канате деревянный борт. Переодетый в гражданскую одежду, старший помощник прыгнул и сбросил крюк. К своему удивлению, он обнаружил на дне шлюпки весло. Оттолкнувшись от борта лодки, он взмахнул рукой и выкрикнул: «Командир, слышишь? Это самолеты! Уходите быстрее дальше, я сам дальше!» Дмитрий Николаевич прислушался. Приглушенный туманом, где-то совсем рядом доносился низкий гул. Так могли гудеть только двигатели самолетов. Да и не только в самолетах была опасность. Скоро здесь пройдут другие корабли конвоя. А это уже куда опасней. Немцы вопросов задавать не станут. Они только торпеду могут сбросить. Но засветиться перед кораблями и поставить всю операцию со старпомом во главе под угрозу провала — это было бы куда хуже, чем быть обнаруженными самолетом. — «Удачи тебе! И не забывай, о чем мы говорили!» — крикнул командир и поторопился скрыться в рубке. Не прошло и минуты, как о находившейся здесь лодке напоминали лишь слабые следы водоворотов. Старпом некоторое время еще видел наблюдавший за ним глаз в перископ, но вскоре исчез и он. Долгов прислушался к доносящейся канонаде. Затем совсем рядом заревел пароходный гудок, и послышалась усиленная мегафоном команда. Но команда была не на русском языке, а, кажется, на английском. Долгов попробовал навесть тяжелое весло и поплыл в другую сторону. Он вспомнил инструктаж штурмана. Солнце должно светить в правую щеку, тогда прямо на его курсе должен появиться советский танкер «Азербайджан». Рядом, из воды, показалась черная голова тюленя. Распушив белые блестящие усы, он открыл пасть и гавкнул так мощно и басовито, что ему мог бы позавидовать любой сторожевой пес. — «Да ладно тебе! — подмигнул тюленю Долгов. — Я не по твою душу. А угостить тебя мне нечем. Сейчас впору подумать, как бы самому в гости напроситься. а то пройдут все мимо, и будем мы с тобой вдвоем здесь куковать. Старпом одернул короткие, неизвестно где добытые для него командиром, штаны и поправил заткнутую за пояс и прикрытую сверху тельняшкой рацию. Ее нужно было беречь от воды, и потому черный пластмассовый прямоугольник упаковали в целлофановый пакет. С командиром они договорились так. Рацией он воспользуется только тогда, когда лодка, расправившись с тирпицем, вернется за ним. До этого доставать ее нельзя, чтобы не вызвать подозрения и лишние вопросы. По расчетам штурмана, вернуться лодка должна вечером 5 июля, а до этого Долгов должен усердно играть роль случайно оказавшегося на американском пароходе и добирающегося домой советского моряка. Затем, после установления связи, он должен незаметно исчезнуть с танкера и оказаться на борту лодки. Кажется, легко и просто. Но Старпом до сих пор не мог придумать, как можно исчезнуть с корабля так, чтобы никто этого не заметил. Если только выпасть за борт. Но потом он решил, что прежде чем думать о том, как исчезнуть с танкера, сначала нужно на него попасть. На том и успокоился. Туман начал рассеиваться, и прямо перед собой Долгов увидел несущийся на него эсминец. На корабле его тоже заметили и изменили курс, направив низкий острый нос на шлюпку. На вздернутой вверх мачте развивался английский флаг. «Этого мне еще не хватало», — подумал Старпом. «Такой вариант мы даже не обсуждали». Сбавив ход, эсминец повернул чуть в сторону, приноравливаясь подойти к шлюпке бортом. Повиснув на лерах, на Долгова глазели матросы в белых бескозырках. И тут из-за серого корпуса эсминца появилось судно с ржавыми и низкими бортами и единственной закопченной трубой. Увидев остановившийся перед собой эсминец, оно, отчаянно загудев, принялось маневрировать и уворачиваться от столкновения, развернувшись к англичанам боком. У Долгова радостно подпрыгнуло сердце. На провисшем почти до палубы тросе трепыхалось красное знамя с серпом и молотом. Это было творение советского судостроения, его величество, а вернее его товарищество, танкер Азербайджан. Старпом встал в шлюпке в полный рост и, стараясь не потерять танкер из виду, во всю мощь легких заорал: «Эй, на Азербайджане, не проходите мимо, меня заберите!» Но, заметив, что его не видят из-за эсминца, он принялся показывать появившемуся с мегафоном на палубе английскому командиру: «Проезжай, проезжай, все олрайт, все окей, пошел вон, я к своим!» На глазах изумленных англичан Долгов изо всех сил бросился грести прочь от эсминца. Черно-серый корпус проплыл мимо, и перед ним появился танкер. «Эй, товарищи, эй!» Он сорвал с себя куртку и принялся ею размахивать над головой. «Эй, возьмите меня, я здесь, да посмотрите же, наконец, сюда!» И его заметили. Танкер, выпустив белое облако пара, загудел и начал останавливаться. Старпом греб песлом так, что вокруг шлепки крутились буруны. Стараясь быстрее удалиться от эсминца, он не жалел рук. Английские матросы перебежали на другой борт и удивленно наблюдали за странным американцем, упорно рвущимся на советский танкер. Даже когда шлюпка гулко ударилась в ржавый борт, эсминец продолжал стоять, отслеживая действия Старпома.